Глава 64. Когда, наконец, все они погрузились в глайдер, оказалось, что места хватает. Можно дышать, немного двигать руками и ногами. Одним словом, вполне сносные условия. Закрылись люки, замурлыкали, запищали двигатели. Совсем не так, как двигатели обычных десантных кораблей с просторными отсеками. «Господа!» – объявил пилот. «Сейчас мы сделаем пробный разгон, примерно такой же, как во время прохода через коридор. Там мы выложимся по полной, иначе нас могут подстрелить». «Да не вопрос, лейтенант!» – отозвался старший группы сержант Рузвельт. Повинуясь управлению, глайдер отошел от причала и, развернувшись с помощью магнитного импульса, замер, ожидая, когда пилот даст новую вводную. Лейтенант установил вектор направления, ввел параметры дистанции, на которой должен быть совершен разгон, и скорость, которой при этом следует достичь. Правда, пока он установил на четверть меньшую скорость, чем та, которая понадобится для прыжка, а затем включил тягу. Старт оказался столь динамичным, что трое из семерых пассажиров ненадолго потеряли сознание, а когда пришли в себя, стали жаловаться на боли в костях. «Эй, вас ведь предупреждали, что в команде не должны быть восстановившиеся после тяжелых ранений», напомнил лейтенант. «Мы в курсе, сэр, но тяжелых ранений у этих ребят не было. Просто они подверглись облучению. Радиация первого уровня». «И что, они не проходили очистку и регенерацию?» «Проходили, сэр, но, видимо, что-то осело. Работы много, поэтому особенно долго нас в госпиталях не задерживают». «Ну, что я могу сказать, комрады? В таком случае крепче сжимайте зубы. Когда мы войдем в коридор, перегрузки будут выше». «А можно дать им стимуляторы? Я имею в виду через инъектор». «Да, можно. После прыжка мы будем гнать несколько суток, так что проветриться время будет». Сержант вздохнул. Проблемы начались намного раньше, чем он предполагал. С ним были крепкие ребята, которые не пасовали в бою и могли выйти в одиночку против пятерых. Но в ситуации, когда все решали какие-то малопонятные формулы, научные штучки-дрючки, законы физики, поля, биномы, блин, тут он был бессилен. Он на такое не учился, и от этого всего сержант испытывал нечто похожее на приступ клаустрофобии. Как будто стены сжимались, а он ничего не мог поделать. В положенный срок они прибыли в район, где выстраивались для входа в портал корабль «Минер» и корабль артиллерийской поддержки «Альвестон». Глайдер пристроился к разгоняющейся группе, и компьютеры трех судов начали обмениваться информацией, выстраивая расчетные интервалы. Ведь действия здесь учитывались по наносекундам, и даже небольшая погрешность могла привести к тому, что их порвут станции артиллерийской поддержки, находившиеся на другом конце коридора. «Ребята, вы готовы? А то мы вот-вот стартуем», сообщил пилот десантникам. «Готовы», ответил за всех сержант Рузвельт. И глайдер начал ускоряться со страшной и непереносимой, как показалось сержанту, перегрузкой. Что уж говорить о товарищах, в костях которых были накоплены изотопы первичной радиации. Бедняги сразу потеряли сознание. Альвестон выстрелил из 30-дюймовой пушки, и снаряд-имитатор прошел над плечом корабля «Минера», первым ввинтившись в прыжковый квартал. Полыхнула желтая вспышка, а затем еще одна, когда следом проскочил «Минер». Потом в это желтое пламя нырнул Альвестон, и последним – глайдер. Еще пара мгновений, и скоростное судно выскочило с другой стороны. Но пассажиры, как с долей презрения называл их пилот, были, если не без сознания, то не совсем в адеквате. Однако он был обязан видеть и знать все. И то, что пилот обнаружил, его, увы, не удивило. Это были разлетающиеся обломки минера и изуродованный корпус Альвестона. Что-то напутали с разведкой, и снаружи была не одна, а две артстанции с поддержкой в виде квантового радара. Радар и одна артстанция были полностью уничтожены встречным огнем минера и корабля артподдержки. Их обломки теперь разлетались, перемешиваясь с обломками попавших в засаду жертв. Однако один из секторов, сильно поврежденной второй станции, еще действовал. И он как мог навелся и выстрелил в сторону уходящего глейдера, но с большим промахом. Радар глейдера показал пилоту трассу ушедшего снаряда, но тот лишь удостоил ее короткого взгляда. Они прорвались, и теперь у него была новая задача – доставить команду к условленному месту.